Ждать пришлось 2 дня, прежде чем в мою сторону выдвинулась группа из 50 всадников. Вдруг осознал, что 2 дня рыцари не приходили отнюдь не из-за плохой организации собственного лагеря. Причиной была банальная попытка извести меня неопределенностью и ожиданием. Посмеялся, хотя и оценил попытку, в целом как неплохую. Парламентеров свободно пропустили на территорию крепости. Было даже приятно наблюдать удивление в глазах и на лицах рыцарей. Двигались они с открытыми забралами, так что лица их я рассмотреть сумел. И чем глубже в крепость заезжали гости, тем больше удивлялись. На рыцарей никто не обращал вообще никакого внимания, все занимались своими делами. Рыцари доехали до самого сердца крепости, где к ним вышел Дуглас, прямо спросив, с чем пожаловали и кого хотят видеть. Хотели рыцари, естественно, меня, на что получили приглашение пройти. Хорошо еще поперлись не всей толпой, а в количестве 6 штук. Привел их Дуглас не в тронный зал, я ведь формально не дворянин, а в большой обеденный, с длинным столом. Это я снова намеренно издевался, ведь если среди них есть неадекватные дураки, сидеть за одним столом с личем будет по меньшей мере неприятно. Однако никто из вошедших благородных сэров даже не поморщился, и все они спокойно усаживались. Шлемы сняли, даже представились, но я имена пропустил мимо ушей. Из всей компании слышал я только о герцоге Алане Фите, он был одним из вожаков восстания. Большой человек, чего нельзя сказать о его свите. Те, просто кто-то, какие-то дворяне, до которых мне не было дела. Очень приятно познакомиться, я сумел своим голосом передать сарказм. Так чем могу быть полезен, уважаемые господа? Мы хотим, чтобы вы освободили ее величество Тейру с ребенком и передали нам, потребовал Алан. Ее величество, переспросил я, будто бы уточняя. Да, кивнул Алан. И не отрицайте, мы знаем, что она здесь. Как-то узнали. Не сказать, чтобы я прямо скрывался, отряд скелетонов видели многие. Однако за скорость реагирования могу только похвалить. Не думаю, что маленькую армию собирали конкретно на меня, скорее идут куда-то по своим делам, а сюда заехали перетереть и уладить проблему. Не верю, что у них имеется гений логистики, способный собрать за пару недель армию. Что же, вынужден вас разочаровать, это невозможно. Мой ответ никого не удивил, вообще, только этого и ждали. В таком случае мы будем вынуждены напасть и разрушить крепость, забрав ее величество силой, предсказуемо начал угрожать Алан. Только звучало это как-то формально, что ли. Должен был Фейт ответить именно так, и ответил, соблюдая некий навязанный ему ритуал. Обязан вас предупредить. По моим скромным соображениям, в случае атаки вы всем войском поляжете под стенами крепости, не достигнув результата, подыгрываю Алану. Мне самому интересно, к чему этот разговор приведет. Вы думаете, Алан, кажется, впервые проявил эмоции. Абсолютно уверен. Позволю себе напомнить, что крепость эта была создана в первую очередь для защиты. Я со своей стороны сделал все, чтобы штурм или осада стали для нападающих ночным кошмаром. И без ложной скромности заверяю, достиг в этом значительных результатов. Если это так, то почему вы предупреждаете нас и отговариваете от штурма? Спросил один из рыцарей. Мужчина в возрасте. Имея такую уверенность в неприступности стен, вы не стали бы нас отговаривать. Наоборот, сделали бы все, чтобы мы напали. Наклоняю голову на бок. Зачем? Что зачем? Не понял рыцарь. Зачем мне желать, чтобы вы напали? Поясняю. Я, если хотите знать, стремлюсь к мирному существованию. Тогда почему вы идете на конфронтацию? Спросил уже Алан. Освободите королеву и живите спокойно. Однако я отрицательно качаю головой. Не могу именно из-за стремления к миру. Королева и ее ребенок – отличное знамя, подняв которое можно начать новый виток войны. Хмурые лица дворян меня нисколько не удивили. Я отлично понимаю, что вам не нравится сложившееся положение. Это логично, оно не может вам нравиться. Тем не менее плохой мир лучше хорошей войны. Так уж, мрачно переспросил один из рыцарей. На самом деле дословно его слова следовало перевести иначе. Нечто вроде, насколько лучше, или как-то так, вопрос акцентирован именно на стоимости этого лучше, при этом стоимость ставилась под сомнение, поэтому я воспринял его слова, как скептическое. Так уж, я знаю, на что способен некромант, сидящий в защите. Также я знаю, что вы сможете его победить. Поднимите знамя борьбы, соберете вокруг себя всех несогласных и сомневающихся, возможно, даже заручитесь поддержкой магов и церкви. По поводу последнего пункта у всех собравшихся были большие сомнения, что характерно. Собрав все силы, возможные и невозможные, вы победите. Но какой ценой? Сколько людей отдадут свои жизни? И ради чего? Вы уничтожите столицу и обескровите себя. Алан отрицательно покачал головой. Вы будто бы не понимаете. Мы и так лишены столицы. Королевство расколото и держится только на порядочности аристократии. А извне никто не суется, потому что опасаются короля лича, парировал я. Стоит вам нарушить сложившееся равновесие, и начнется новая череда конфликтов. Пустой разговор, хмуро вздохнул Алан. Похоже, нам придется применить силу. Покачал головой. Или вы уйдете, а вернетесь позже, когда у вас будет поддержка всей аристократии королевства, а не небольшой кучки ваших вассалов. Наш конфликт и недопонимание именно в этом. Какая для меня разница, Алан, кто придет к моим стенам? Вы или любой другой герцог? Мы друг друга поняли. Фейд более ничего не сказал, но лицо герцога выразило очень и очень многое. Я, впрочем, остался глух к гримасам. Гости покинули мою крепость и отправились, по всей видимости, готовиться к штурму. Тем хуже для них. На стене меня нашел Чезаре, явно обеспокоенный. Вы не смогли договориться миром? Киваю. Да, у нас есть противоречия, какие вряд ли разрешаются словами и договоренностями. К сожалению, мне предстоит похоронить этих благородных людей под своими стенами. А в чем заключается неразрешимое противоречие? Спросил светлый отец. Я отказался передать им в руки ее величество. Чезаре аж подпрыгнул. У вас в руках ее величество. Да, все верно. Мне поручили ее защиту, подтверждаю. Но почему вы не сказали? Вы не спрашивали, как очевидное, ответил я. Чезаре, ворча себе что-то под нос, возможно матерное, поспешил к воротам. Я ему мешать и не думал. Получится переубедить рыцарей, хорошо. Не получится, плохо, но не смертельно. Было желание послать призрака и попробовать послушать, что они там будут говорить, и как Чезаре будет уговаривать рыцарей отступить, но я решил не тратить силы и время. Имеет значение только результат, получится у светлого отца или нет, скоро узнаем. Получилось. Вернувшийся светлый отец порадовал меня положительным исходом дипломатической миссии и пожелал встретиться с Тейрой. Я не отказал, ведь церковь может поддержать меня в желании сохранить королеву и наследницу подальше от опасности и войны. Удобно, когда ваши цели совпадают, хотя бы в некоторых аспектах. Через несколько дней маленькая армия снялась с места и двинулась дальше. Чезаре немного поворчал о том, что я не рассказал ему о такой важной вещи, но объективно предъявить мне ничего не смог, ведь тему взаимодействия с его мертвым величеством мы вообще никак не обговаривали, даже почти не касались. Значит, интересовать светлых отцов судьба ее величества не должна была, и содержание этого диалога я уже подслушал. Ничего интересного, Чезаре убедился, что Тейра получает все необходимое и в целом содержится, как высокопоставленная пленница. Вот так эта глупая возня и закончилась. Глава 13. Я вовсе не остановил свои попытки развить некромантию. Итак, формально я мог поднимать скелетов людей, разных качественных уровней, это первое. Я мог вызывать духов с той грани жизни и смерти, на чей-то взгляд практически бесполезных, это второе. Да, тот же дух-охотник был именно духом, но я четко ощущал его, как нечто индивидуальное. Нет, это не то слово, нечто специализированное, так вернее. Я мог вызвать такого духа только в специфических обстоятельствах, и не мог превратить любую подвернувшуюся душу в эту тварь. Лошади-скелеты тоже не в счет, это штука с особенностями. Как выяснилось на практике, их усиливать свинцом не получается. Точнее, получается, но в очень узком диапазоне. Были еще некроконструкты, но там именно конструкты, не имеющие собственной М-души, фактически являясь расширенными конечностями для других скелетов. Еще я мог поднимать личей, но это вообще отдельный вид искусства, сейчас не имеющий отношения к делу. Итак, у меня имелась конкретная узкая специализация, вполне определенный набор способностей и ограничений. Казалось бы, грех жаловаться. Возможности мои и так не просто широки, а практически бесконечны, и гвардейцы уже могут практически все, были бы желания и фантазия. Однако меня не оставляло ощущение, что я что-то упускаю. Какую-то часть своих способностей я не использовал или использовал неправильно. Было нечто, доступное мне, но оставшееся невостребованным. И я пытался нащупать, что именно упустил, где именно совершил ошибку, не досмотрел. Задачка не из легких, Магия этого мира была насколько интуитивной и рефлекторной, настолько же и непознанной. Стоит понять, что ты можешь, например, создать огненный шар в ладони, и эти огненные шары становятся привычным и доступным навыком, будто давно и активно их создаешь и пользуешься. Но тыкаться вслепую, пытаясь самостоятельно разобраться, что можно, а чего нельзя, занятие малополезное. Нужно точно знать, что конкретное действие возможно. То есть, допустим, я не знаю, что могу из костей простых людей, вложив кучу силы, поднять костяного дракона. Представим такое допущение. И сколько бы я пытался наугад вбухивать эту самую силу в кучу костей, я не только не подниму дракона, я даже не получу отклика, что иду в правильном направлении. Порой магия сама подсказывает некоторые решения. Причем чаще всего в моменты, когда я этого не прошу и просто размышляю на тему, мне нужно получить вот это и это, не получить магией и поднятием мертвых, а вообще получить, и внезапно получаю озарение на ровном месте, как было с призраком-охотником. Ощущая это несоответствие, я бился над проблемой, формулировал свое желание разными способами, желая получить новое озарение, придумывал разные задачи, вертел их всеми мыслимыми способами, медитировал всеми доступными мне методиками. Я знал, что есть скрытые от меня возможности, но не мог найти к ним ключа. Так, давай представим, что я идиот, обратился я к черепу. Обычный черепок, применял его, чтобы не разговаривать с самим собой, но в то же время имитировать диалог. Я делаю что-то неправильно просто в силу другого менталитета. Череп ехидно прогнусавил мне. А еще в силу другого менталитета ты делаешь такое, отчего у местных мозги в ленту Мёбиуса заворачиваются. Киваю. Аргумент. Но сейчас мне это мешает. Надо подойти к вопросу, как подходят местные. Череп вновь обдал меня ехидством. Ага, как же, выкинуть 1000 лет технического, научного и социального развития и посмотреть на мир деревенского дурака, для которого прыщ на заднице, молния в небе, цены в ближайшем городе и война в соседнем королевстве, явление одного порядка, зависящее от сельского колдуна, обожравшегося грибов. Давай, желаю успехов в постижении местного менталитета. Не преувеличивай, одергиваю череп. Не такие местные тупые. А они и не тупые, продолжает настаивать черепушка. Идеалистическое сознание не делает человека глупым, а вот делающим выводы на основе предпосылок, никак с объектом анализа не связанных, сколько угодно. Более того, местные порой вполне успешно способны предсказать по раздавленному жуку и козьим какашкам погоду или настроение своего сюзерена. Только это в основном попадание пальцем в небо. Я пролетел из одного края кабинета в другой. А теперь вопрос. Давай, ехидно подбодрил меня череп. Удиви меня. А мне к магии относиться идеалистически или материалистически? Череп промолчал, а я остановился, обдумывая вопрос и ища на него ответ. Во-первых, вопрос глупый. Даже если в этом мире можно плюнуть на стену и по результату предсказать погоду на другом конце мира, это все равно некая магия, которая работает по неким законам. Даже если магия концептуальная и не подчиняется формальной логике, значит, есть какая-то другая логика, которая к магии применима. Во-вторых, местная магия законам вполне подчиняется. Есть некие ощутимые единицы объема магической силы. Пока у меня нет конкретных единиц измерения, а те, что использовались братьями-некромантами, весьма условны, но сам факт, череп промолчал, в том смысле, что я погрузился в собственные мысли и пока в собеседнике не нуждался. Магия не служит магу, она существует, как часть мироздания, существует сама по себе. Магия не противоречит мирозданию, она его часть. Я вновь начал ходить по кабинету. Эффект наблюдателя. Существует ли магия в отрыве от магов как ее проводников? Если бы у меня был мозг, он бы сейчас нещадно чесался. Я сейчас, фигурально выражаясь, пытался потрогать свет, попробовать на вкус электричество или увидеть пустоту. Я не просто пытался понять, с каким явлением имею дело, а напрягал те свои мистические органы, что отвечали за взаимодействие с магией. Почему мне раньше это в голову не приходило? То, что я называю волей, может быть совсем не волей. Воля есть и у людей мира, лишенного магии. Значит, здесь я манипулирую магией, применяя нечто иное. Мне как будто отрубили руку и вместо нее поставили высокотехнологичный протез. Он мог действовать точно так же, как действует обычная рука, полное замещение, но в то же время протез позволял двигать безымянным пальцем или мизинцем отдельно, независимо от остальных пальцев. согнуть в кулак все пальцы и разогнуть только мизинец. Это же касалось и магии. Я пользовался своей волей так же, как раньше, не понимая, что здесь у нее больше функций, больший спектр возможностей. «Ты кретин, Арантир», улыбнулся я, разогнув, наконец, безымянный палец. Некромантия вовсе не была каталогом со списком доступных к поднятию существ. Просто я не понимал, как работает конструктор. Впрочем, само слово «конструктор» довольно далеко от истинного положения вещей. Однако магия смерти действительно позволяла мне действовать в некоторых рамках, меняя под свои нужды ход скелетов, ход духов. И у меня, наконец, появилось понимание того, что надо делать. Я понял, что могу создавать не только человекоподобных скелетов или вообще скелетов, происходящих от существ, какими они были при жизни. Я и раньше это мог, практически любого Франкенштейна собрать, но тот был недееспособным, точнее, был лишь неуклюжей куклой, непригодной к бою. Однако создать для такого конструкта душу, что будет способна врасти в новое тело и овладеть всеми возможностями возможно. Нужно правильно формулировать задачу и правильно приказывать. Одушевленной идеей, я бросился к хранилищу костей. С ростом поселения стало понятно, что поднимать нежить прямо под окнами жителей, как минимум неэстетично. Были приложены некоторые усилия, чтобы кладбище скрылось стенами и крышей, превратившись в ритуальную залу, где я мог поднимать скелеты или брать кости для работы. Здесь я и приступил к работе. Для начала мне требовался прототип. Тварь будет, ХМ, максимально не человеком, чтобы проверить, как оно будет работать. Пальцехождение, изогнутый позвоночник, переделка рук. Засел я на несколько часов, без шуток. Собрать жизнеспособную особь, чтобы все суставы двигались так, как мне нужно, без готового заданного шаблона, оказалось задачкой далеко не на щелчок пальцев. Реально засел с конструированием, покуда готовый монстрик не принял законченные очертания. Пока существо напоминало скелет, никакой брони, укрепления и прочего я не наращивал, ибо прототип и проверка работоспособности. Тело создал, заставил пройтись туда-сюда. Готово. Перешел к душе, что будет этим телом управлять. У меня появился общий алгоритм действий, но на деле я это проворачивал в первый раз, так что и здесь тоже будет прототип. Как ни странно, за основу не бралась какая-нибудь пойманная на той стороне душа. Нет, я применял собственную силу, чтобы сформировать образ, модель, основу, каркас, сложно описать, но каркас, наиболее подходило по значению, каркас будущей души, каркас, который сможет встроиться в заготовленного монстрика и вжиться в слепленную моими руками конструкцию, каркас, что обеспечит подчинение, набор мыслительных способностей, поведенческих рефлексов. В каком-то смысле я искусственно создавал сознание, но и здесь назвать этот каркас полноценным сознанием нельзя, только набор элементов, в который еще следовало вдохнуть настоящую неживую душу, точнее, скормить. Я начал вылавливать из общего потока наиболее слабые или ощущающиеся таковыми души и своими руками скармливал каркасу, первую, вторую, третью. Только на пятое существо, удерживаемое моей силой, отозвалось, вздрогнуло и потянулось за дополнительной пищей. Твари пришлось скормить три десятка душ, прежде чем оно полностью сформировалось. Наконец, последний этап – вселение. По уровню сложности это было сопоставимо с созданием лича. Сила утекала в трубу, я испытывал явное напряжение, но тянул. Минута, вторая, третья, скелет засветился зеленым. Еще минута, чтобы душа сроднилась с новым телом. Пафос момента разбило неуклюжее шевеление получившегося медвежонка. Минут 20 я наблюдал, как скелет барахтается на полу, испытывая легкий стыд за свои кривые руки. Даже начал думать, что что-то напортачил, и создание получилось недееспособным. Нет, монстрик все же встал на ноги, вполне уверенно сделал несколько шагов, подвигал конечностями и остановился. «Оно живое, живое!» — воскликнул я. Скелет не понял, но поверну ко мне голову. Да, это существо имело какой-никакой, но разум. «Пошли, посмотрим, на что ты сгодишься». Глава 14. «Я чего-то не понимаю в этой жизни. Конкретно сейчас я не понимаю, почему некроманты не захватили мир. Новая тварюшка получила рабочее наименование – Джаггернаут. Даже в своем текущем состоянии, без усилений, этот медвежонок валял по земле пятерку гвардейцев, имея приличную скорость, ловкость и силу. Мои разогнанные на максимум гвардейцы с трудом уклонялись и пытались как-то держать Джаггернаута на дистанции, но получалось у них не слишком хорошо. Правда, шестой подключившийся скелет переломил расклад сил, и гвардейцы начали выигрывать. Однако, что будет, когда я доработаю своего медвежонка, как чисто конструкцию тела, так и усиление в виде свинца повешу? Ой, чувствую, машина разрушения получится. Понятно, что своя ложка дегтя у Джаггернаута была. Первое, ограничение по количеству. Теперь я уже четко ощущал, что могу потянуть еще где-то десяток таких тяжеловесов, плюс, минус два. Но все равно ударно-штурмовой отряд из этих ребят будет подавлять и не спровергать, втаптывая никчемных смертных в грязь, и давить чувство собственного достоинства жалких живых воинов. Или я чего-то не понимаю, смотрю на получившийся конструкт. Накидываем свинец, накидываем доспех, сколько это будет? Килограмм 600 точно. Палатам гвардейцев я вполне могу интерполировать на Джаггернаута. Полтонны смертоносной радости. Даже рыцарский натиск, если рыцарю посчастливится с разбегу налететь на Джаггернаута, не гарантирует победы. Я уже удостоверился, после применения свинца у скелетов появляется некислый запас прочности. Гвардейцы переносят таранный удар бревном в грудь вообще без заметных осложнений. Да, отлетают и падают, но встают практически сразу. Нет органов, повреждаемых сильным ударом, лишь бы кость не ломалась. А Джаггернаут больше, сильнее, и сам еще и прыгнуть может. Вот рыцарь будет в экстазе, получить в грудину полтонны бронированных костей во встречном ударе. Поэтому я не понимаю, почему некроманты так слабы. Допустим, у нас имеется косность мышления. Вот поднимет Хаарт такого усиленного бойца. Что он сделает? Попробует собрать абракадабру, как я, или сделает того же скелета, только больше? А если скелета, и что в итоге? А то, смотрю я на своего медвежонка, 2,5 метра в холке, не более. Благодаря форме тела, привет, ящера из известной космооперы, большая масса сосредоточена в относительно небольших габаритах. А если выпрямить позвоночник и сделать нормальные ноги, ага, получится великан, 1,3 метра в холке. И при той же массе просто из-за размеров, длинных рук и ног, появится такая неприятная штука, как инерция. А вместе с инерцией и медлительность, и нужно будет большие усилия на каждое движение. Ладно, я могу понять, почему обычные джаггернауты не так эффективны, большому шифоньеру больнее падать. И все же, вот он, тяжелый боец, очень тяжелый. А если по этой же концепции собрать ассасина, ох, держите меня семеро, я могу создавать не просто скелетов, а конструкты, такие, какие захочу. Выбрасываем прямохождение, берем 4 универсальные конечности, делаем тело еще плотнее, голову прячем под защиту, добавляем хвост. Бегающая на 4 лапах бронированная черепаха, с когтистым хвостом и когтями на руках, ее же без магии вообще не победить будет. А если в хвост монтировать арбалет, а если пороховую пушку, пусть даже однозарядную? Кстати, насчет магии, может, все же это я такой неправильный и аномальный, был бы каким-нибудь магом огня, сжигал бы всех в потоках драконьего пламени. Стойкое чувство, что я чего-то не понимаю или что-то упускаю. Не то чувство, как перед откровением в понимании магии смерти, а скорее ощущение. Я дебил, пытаюсь простое сложение 2 плюс 2 через квадратное уравнение решить. То есть дело не в слабости некромантов, а лично во мне. Так Хаарт мне прямым текстом говорил, что я такой, призванный из другого мира, не уникальный. Пусть делали это всего несколько раз, но те другие были интересными собеседниками и не более того. Их не воплощали в личи, как меня. Ведь должна быть какая-то объективная причина, объясняющая мою, не вписывающуюся ни в какие ворота, силу. Не придя ни к какому выводу, вздохнул и развеял Джаггернаута. Пошел делать нового, уже по-настоящему, не как прототип. Приволок кучу свинца и сел за работу. Проклял все на свете, настолько медленно собиралось новое тело, и дело не только во времени. Эта штука адски тянула из меня силы. Создать целый десяток таких вот красавцев будет далеко так непросто, как я вначале ожидал. В какой-то момент мне вообще пришлось остановить работу, благо такая возможность присутствовала, и заняться другими делами, чтобы вернуться к процессу позднее. Дела не заняли много времени, но я намеренно растягивал удовольствие, чтобы подольше не возвращаться к созданию своего убертонка. Как бы сильно мне не хотелось побыстрее получить в руки новую боевую игрушку, до самого вечера я работал над чем-то другим. С порохом подвижек пока не было. Даже немного жаль, что не могу ощущать запах. Да, пахнут выгребные ямы совсем не фиалками, но по запаху я мог бы отделить просто отходы жизнедеятельности от характерного запаха, наверное. Ладно, все равно запах я не ощущаю, так что не стоит об этом думать. Бросил больше сил на достройку стены. У моих незваных гостей возникло трагическое заблуждение об уязвимости моей крепости. Надо подобные заблуждения развеять самым радикальным образом. И еще башенных орудий поставить, чтобы боялись. В этих целях пришлось несколько замедлить строительство церкви. Пусть там работали в основном люди, но материалы-то поставлял я. Теперь материал пошел на стену. Чезаре, впрочем, и не думал возмущаться. Видимо, взаимоотношения между церковью и дворянством не были такими уж бесконечно прочными, а цели и вовсе могли расходиться. Церковь ведь штука такая, ей совсем не обязательно ютиться в границах одного государства, наоборот, надо проникать в умы и души людей и вообще разумных, где угодно и как угодно. А на таком фоне церкви очень бы хотелось, чтобы в стране все было спокойно и боголепно, но в то же время достигать этого спокойствия резней с неизвестным количеством потерь неприемлемо. Парадокс. Вот и крутятся светлые отцы, как ужи на сковороде, стремясь удержать шаткое равновесие. Впрочем, все это – мои домыслы. Так или иначе, к ночи я вернулся в свой тихий холодный склеп и провозился почти до утра, шаг за шагом, или скорее кость за костью, формируя своего суперсолдата. Фигуру менять не стал, по многим причинам. Если говорить о голове, то, находясь сверху, она так и просит, чтобы по ней стукали всяким тяжелым оружием. Когда же голова впереди, то это очень неприятно ломает все привычные рефлексы. Бить сверху бесполезно, если не попадешь по голове, то заедешь в бронированный горб без всякого ущерба, то есть большая часть ударного двуручного оружия сразу идет лесом, становясь банально неэффективной. А колющее оружие само по себе против скелетов не очень эффективно, потому что надо ломать кости, а не протыкать плоть. Да, всякие молоты, палицы, чеканы и прочие ударные оружие можно использовать против конечностей, стараясь повредить или даже оторвать, например, руку или ногу, но снова мешает форма тела. Этот же горб прикрывает плечи сверху, не полностью, но когда я навешу броню, можете колотить до посинения, удары будут просто соскальзывать вниз, не причиняя вреда, а нанести эффективный удар сбоку. Удачи! Я наблюдал за тем, как дикари воевали со скелетами. Видел, как удары по голове разбивали череп, как удары по плечам отрывали руки. Иногда и удар по ногам давал какой-никакой, но эффект. И потому Джаггернаут был почти шариком с руками и ногами. Пусть это несколько сокращало подвижность, вверх руки поднимались весьма ограниченно, а назад и вовсе двигались едва-едва, а ноги, если бы не пальцехождение, валили бы колобка на землю после любого сильного удара. Однако я точно знал, что делал. Мой Джаггернаут будет живучим, устойчивым, крепким, сильным, ловким. Никаких уязвимых мест, или я их не вижу. Однако к утру у меня было только тело, на создание еще и души, если откровенно, не было сил. Ни магических, не было сил моральных. Весь день я филонил и занимался прокрастинацией. Играл в шахматы, болтал с ее величеством, просто ушел на одну из башен и тупил в голубое небо. Это же примерно 40 часов на поднятие одного единственного мертвеца, ужас просто. Даже не на поднятие, на работу с телом. Меня несколько беспокоила магия. Может статься, причина бессилия некромантов в каких-то заклинаниях, что делают нежить бесполезной, типа изгнания мертвых или чего-то подобного. Пусть меня убеждали, что магов, способных десятками упокаивать скелетов, единицы, но я с таковыми не встречался. И пока не встречусь, не буду знать, как оно вообще на практике. Отдохнув и набравшись сил, я закончил создание Джаггернаута, уже настоящего, боевого. Все те же 2,5 метра в холке, мощные руки, мощные ноги, горбатое тело. Снова пришлось ждать, пока новоиспеченная душа освоится в теле. Это заняло еще больше времени. Полностью разумным Джаггернаут не был, по ощущениям воспринимался как гвардеец. Нет, все же более смышленый. Нормально, работать можно. Пошли радовать кузнецов новым заказом на комплект снаряжения. Кузнецы впечатлились, впечатления выражались сдержанными матами. Главное, за работу взялись и приступили к созданию тяжелой брони. Сначала, конечно, проверяли, сколько вообще брони это чудо могло на себе тягать. Получалось забавно. Так-то Джаггернаут поднимал довольно много, куда больше собственного веса, но о подвижности при такой нагрузке можно было забыть. Приемлемую массу остановили в районе 150 кг. Можно было побольше, но не нужно. Плотное тело не требовало слишком много брони, но даже с указанным ограничением получались толстые пластины почти по всему телу. Сложнее было с оружием. Классические мечи и прочие джаггернауту не подходило. Здесь скорее приходилось говорить о встроенном оружии, когтях каких-нибудь, потому что этот медведь мог рукой приложить так, как не каждый человек способен ударить оружием. И второй момент, обычное древковое оружие просто не выдерживало силы удара, банально ломалось. Значит, чтобы вооружить джаггернаута булавой, нужно делать рукоять из стали. Решил пока повременить, сначала сделать доспехи. Грустно вздохнул, понимая, что таких медвежат надо сделать хотя бы штук 5, для начала. Глава 15. Ткацкий станок работал. Довольно крупная махина получилась, реально большая, с 2 домика размером. Пока допиливали все функции, многие механизмы пришлось упрощать, чтобы добиться надежной работы, что увеличивало габариты. Как говорится, компенсировали качество материалов толщиной деталей. По возможности, конечно, много где использовали дерево, а в опорах так и просто бетон, иначе металла бы на это чудовище ушло неприличное количество. И так ушло, но где-то мы смогли обойтись менее ценными материалами. Как только убедились, что все функционирует хорошо, зарядили весь материал, имеющийся в закромах. Станок работал 5 часов, после чего материал закончился. Банально закончился. Мой максимально оптимизированный ткацкий цех со скелетами даже близко так не мог, а здесь один огромный станок. Теперь вопрос, а зачем он мне вообще нужен? Как эту махину вписать в экономическую модель? Где мне столько материала брать, чтобы его на полную загрузить? Только теперь всплыли в сознании мельком где-то виденные цифры, согласно которым одна ткацкая фабрика, даже ранняя, могла производить больше ткани, чем все мануфактуры целой страны с их устаревшим ручным производством. И вот, у меня есть станок, и если найду материал, могу производить больше ткани, чем все королевство вместе взятое, а может и пара соседних. Пошел к Чезаре, надо обговорить покупку животных и готовить пастбища, вероятнее всего, за стеной. Пространство между крепостью и аномалией есть, приличное к тому же, что-нибудь придумаю, чтобы защитить пасущихся барашков. Чезаре, к слову, королеву посетил, на правах мага жизни осмотрел Аннабель, мне претензий не высказывал. Последнее особенно важно и показывает, что цели и задачи церкви я понимаю правильно. Нашел светлого отца на строительстве церкви. Мужик, как и положено иезуиту, то есть верному последователю светлой матери, кое-что понимал в архитектуре, и потому хоть я и удивился сначала, когда увидел армирование стен перед заливкой бетона, вопросов не задавал. Зато на внешние стены моей крепости начали смотреть совсем по-другому. А да, стены у меня капитальные, современными осадными орудиями вы их ковырять будете очень долго, хе-хе-хе. Так вот, нормально поговорить не было возможности, Чезаре практически руководил процессом, как представитель заказчика, ага, но мое пожелание обещал передать по инстанции. Чезаре правда явно не понял, каких объемов закупку я хочу произвести, но ничего, главное, начать. Послал младшего лича готовить пастбища. Не знаю, что у нас появится первым, лошади, бараны, овцы, но площади под них должны быть готовы, а с ними загоны, да и вообще инфраструктура. Не знаю, буду я шерсть стричь или коров доить, но помещения в любом случае пригодятся. Пока нет шерстяной ткани, переоборудовали станок под лен. Повозиться пришлось, материал довольно сильно отличается, другое натяжение настраивать, скорости регулировать, но это уже мелочи. Главное, махина работает. За этим делом как-то внезапно собрался паровой двигатель, прототип номер 1. Испытания проводили скелеты, потому что мне было очевидно, рванет. Не мог не рвануть, мы понятия не имели, где и какие будут нагрузки и давления, поэтому что-нибудь точно разорвет. Раскочегарили установку, постепенно поднимая давление пара. Я сделал прибор, измеряющий давление, кустарный тонометр, который настраивал через собственный же клапан и банальный воздушный насос, пытаясь хотя бы на глазок сделать отметки в 2, 3 и 4 атмосферы, а максимальное значение должно быть в пределах 10. До клапана и тонометра дело не дошло, куда раньше прохудился один из швов, соединявший топку и внешнюю оболочку, обдав скелета струей пара. Плохо, если швы не выдерживают даже разогревания воды. Показал кузнецам, те быстро нашли бракодела. Мужчина настоял, что делал все правильно, дело не в его работе. Дали остыть котлу, слили воду, залезли внутрь, осмотрели швы. Да, делать ковкой швы, соединяя детали с углом в 90 градусов, мы пока не умеем. Пришлось той же ковкой наращивать полосу металла на все швы, снаружи широкой лентой, внутри тонкой полосой. Запустили заново, на этот раз и рабочее давление набрали, я начал работать с клапаном. Он регулировался болтом, и изначально настроен был на 4 атмосферы, примерно. Если я все правильно помню, нормальная работа парового котла начинается с 20 атмосфер, но на такие мощности мы будем выходить позже, пока добраться бы до 10 и добиться стабильной работы. Рвануло в промежутке между 6 и 7 атмосферами. Я даже не понял, что именно произошло, скелеты разлетелись в разные стороны слишком быстро. Будем надеяться, по повреждениям удастся установить причину взрыва, сказал я, глядя на сарай, в котором проходили испытания. Сейчас из испытательной лаборатории валил пар, быстро остывавший. Впрочем, чего там смотреть, только удостовериться, что нужно совершенствовать технологию, и в первую очередь сварку. Плюс думать, как обойтись без сварки, какие стыки вообще можно сделать другим способом и тому подобное. Попробовал с порохом поработать, но там вообще никаких подвижек. Возможно, я делаю что-то не так, но я не знаю, что я делаю не так. Будем продолжать эксперименты. Пока все переделывают и ремонтируют, взялся за джаггернаутов, но, сделав еще двух, остановился, и то второму только тело закончил. Предельно выматывающий процесс. Я не могу понять, почему, но создание этих убиваторов очень тяжело дается, и каждый следующий ощущается тяжелее, чем предыдущий. То есть с телами-то все нормально, они сложные, но статично сложные. А вот создавать души для этого дела – настоящее испытание. В момент передышки ходил смотреть, как первого джаггера облачают в доспехи. Кузнецам, ну и мне за компанию, пришлось немного изгаляться, создавая комплект брони. Проще всего было с горбом, никакой подвижности, то есть вся задача – сделать сбрую, которая броню будет держать на одном месте, пока джаггер будет двигаться. Один из кузнецов спросил, что будет, если медвежонку запрыгнут на спину. Я посмотрел на джаггера. Повинуясь моей команде, тот сделал кувырок с перекатом в сторону, затем такой же вперед. Делаем минимум пластин со стыками, убранными внутрь, чтобы за них нельзя было зацепиться. Посмотрю я на смельчака, что попытается устроить родео. Чтобы со спины нельзя было ударить по шее, это мы не вспоминаем, что сам горб шею прикрывает, была сделана юбка из пластин, крепившаяся только в двух верхних точках на кольца, позволявших свободно отгибаться. Такие же юбки прикрывали плечи. С грудью возникли проблемы. Подвижность там была не слишком большая, у джаггера не было подвижной талии, поворот корпусом осуществлялся через ноги, так что требовалось только правильно разместить нагрудник, так казалось. На деле пришлось изгаляться с формой, чтобы нагрудник нормально прилегал к телу, оставляя защитный зазор. Точек крепления плечо. Плечо, пояс у джаггера не было, точнее, они не годились. Поэтому точками жесткости стали участки горба с обеих сторон над головой и такие же участки под руками. Зато после некоторых манипуляций, составная нагрудная броня закрыла все тело вместе с пахом, снизу переходя в броню на спине. Благодаря тому, что ноги не терлись друг об друга, броня не мешала движению. С головой сложности не было, шлем с глазами, только форма необычная. Шею прикрыли кольчужным воротником, более ничего не подходило. А вот с руками и ногами вышло сложнее. После нескольких неудачных конструкций остановились на прочных льняных рукавах, на которые крепились элементы брони, стальные пластины. На ногах штанины заканчивались на последнем суставе, дальше шли тяжелые бронированные ботинки. На перчатках закрепили толстые лезвия когти. С формой пришлось поиграть, поэтому каждый из двух когтей был толстым у основания и утончался к острию. Собственно, острием был короткий участок в десяток сантиметров, но, учитывая силу удара, этого было достаточно. С весом я угадал, джаггернаут в полной броне весил 4,5 кило, плюс-минус мешок костей. При такой массе махина сохранила и подвижность, и ловкость. Подпрыгивающий выше своего роста, с места, медведь полтонны весом. Хмыкнул и указал на джаггера кузнецу, который спрашивал, а не запрыгнет ли враг на спину. Если все еще думаешь, что его можно оседлать, прошу. Правда, вылез еще один недостаток, частично ожидаемый. Я выгнал Джаггера на свежевспаханное поле и приказал побегать. Прыти у великана поубавилось, грязь держала его тушу не слишком уверенно. Частично это компенсировалось большими ступнями, я предполагал некоторые проблемы подобного толка и лапку сделал побольше. Также отчасти недостаток компенсировался длинной ступней и большой силой Джаггера, грязь просто не могла серьезно его замедлить. Но в болото лучше не залезать, да, и на лед не соваться. На деле боец ближнего боя в грязи будет иметь те же проблемы, так что здесь у великана даже будет преимущество. А что касается оружия дальнего боя, тому все одинаково. Можно, конечно, подумать о паучьих лапках из кости, такая будет глубоко тонуть в грязи, но и легко из грязи выниматься. А 8 лапок обеспечит хорошую подвижность, но хрупкость, даже если использовать броню. Что же, первый гигант был готов, второй ждал своего доспеха, третий имел пока лишь тело. Создать даже 5 таких бойцов – уже подвиг, а десяток уже не кажется мне простой и быстрой задачей. Да, формально на одного уходит всего лишь 3 суток, но паузы между подходами требуются в неделю, как минимум, а дальше они, вероятно, будут возрастать. Поэтому после 3 бойцов ближнего боя стоит подумать над вариациями с дальнобойным оружием. Нет, пока мне нечем вооружить стрелков. Арбалет, оружие рядового стрелка, подходит для гвардейца, но не подходит для Джаггера. Большой арбалет, глупость, долго перезаряжать, тяжелые и объемные боеприпасы, а цели для такого оружия нет. Делать самоходную баллисту, извращение. Мне нужно нечто, ХМ, скорострельное, с мощностью обычного оружия, но чтобы стреляло часто. Метателя дротиков что ли делать? Условный пилум Джаггер действительно может метнуть вполне не кисло, никому мало не покажется. Но сколько этих пилумов он с собой утащит? Пусть даже 50, это ерунда. В ближнем бою эти гиганты натворят больше. Допустим, арбалет, под обычные дротики, но максимально мощную конструкцию натяжения. Рычажное заряжание от псевдоконечности, только механизм подачи болтов продумать. Даже 20 выстрелов в минуту по меркам этого мира, пулемет, надо попробовать. Впрочем, у меня возникает ощущение, что я не использую потенциал некромантии на полную мощность. Снова возникает, что можно соорудить что-то более смертоносное, не оглядываясь на человеческое оружие. Только придумать пока ничего не получается. Ладно, буду пробовать. Глава 16. Идея с арбалетом для медвежат с первого раза не получилась. В смысле, собрать стреляло легко, но вот чтобы это стреляло отвечало твоим требованиям, уже целое искусство. Ключевое здесь – мощность. Болт должен пробивать рыцарский щит либо рыцарский доспех, причем с 100 метров, иначе вся эта затея с дистанционным оружием не имеет смысла. Первое, сам болт. Собрали стационарную баллисту, только под арбалетные болты с регулированием мощности. Поставили на дистанции в 150 шагов мишень, закрепили самодельную кирасу. Деревянные болты с наконечниками отмели сразу, раскалываются, да и масса маленькая. Стали делать стальной болт. Полукилограммовое шило уже вполне могло зайти в гости к сервелату в консерве, кираса его не останавливала, но скорость требовалась большая, наша баллиста едва такую выдавала. Продолжили наращивать массу. Ломик, примерно массой в килограмм, вскрывал доспех на вполне достижимой скорости, стартовый импульс ему требовался поменьше. Хотелось нащупать меньшую требуемую массу, но решил не тратить время. Приступил ко второму шагу, начал делать под этот болт носимый арбалет, а не стационарную баллисту. Сразу нарисовалась проблема с дугами. Настоящей пружинной стали у нас не было, то, что под нее более всего походило, было несовершенно. Поэтому, чтобы достичь нужного импульса, пришлось ставить аж 8 дуг. Потому что дуги большего размера делать, сохраняя качество, не выходило, трескались при натяжении. С 8 дугами, сколько ни извращался, не смог сделать нормальную передачу импульса. Это же нужно от каждой дуги тетиву, чтобы они крепились, чтобы им ничего не мешало, чтобы не перекашивало. Протянуть все 8 жгутов через направляющие для болта никак нельзя, там будет стоять затвор, к концам которого уже крепилась тетива. 4 струны к одной стороне, 4 к другой. Получилась ерунда. Попробовал сделать скорпион. 2 торсиона, после некоторых шаманских ритуалов и призыва к такой-то матери, заработали и куда стабильнее выдавали требуемый результат. Однако, когда я только подумал в сторону системы перезарядки, стало грустно. Играясь с механикой и некроматериалами везде, где это было можно, где это было нельзя, и куда вообще кривыми ручонками лезть не стоит. Я это сделал, и получил лишь немного облегченную баллисту, все еще слишком тяжелую для ручного применения. Так-то прогресс. Конечно, эта штука уже перезаряжалась и давала где-то 15-20 выстрелов в минуту, если ничего не заедала. Сойдет в качестве точки стационарной обороны, закопаю пару таких в доты, чтобы приятно удивлять незваных гостей килограммовыми ломами в лицо. Но для джаггернаута она не подходила. Отложил на доработку, может, и придумаю, как довести до ума. Начал сначала. Попытался сделать самую простую конструкцию, вот чтобы, как пробка, дуги, рычаг, ничего лишнего. Но нет, простота далеко не всегда гениальна. Простой арбалет не давал нужного импульса. Похоже, надо ждать результатов с порохом. Там как раз обеспечить нужную мощность проще, ствол подлиннее, стенки потолще, с отдачей джаггернаут справится. Сел, посмотрел на баллисту, вспомнил свои мысли на тему собственной косности. Что я могу не так делать? Джаггернаут? Нет, эти как раз сделаны правильно, танки натуральные. Защищенность и живучесть на высоте, мобильность и боевая мощь достаточны. Арбалет? Ну, не знаю, только если делать пилумы или метательные топоры. Кстати, да, метательных топоров надо наделать и медвежат вооружить. Метров с 20, допущенной сильной, крепкой рукой, то, что гробовщик прописал. Посмотрел еще раз на баллисту. Чего я хочу? Оружие дистанционного боя, причем такое, чтобы один боец мог кошмарить целый отряд. Кто у нас пехоту, царицу полей, кошмарит? Пулеметные точки, да, но они стационарны. Артиллерия, так артиллерия, она и есть артиллерия. Шагающие баллисты мне не нужны, танков у меня нет, в средневековье рыцари и есть танки, хотя по эффективности и, что важнее, стоимости скорее на истребители тянут. Истребители? Посмотрел на баллисту, задумался, а как у скелетов с воздухоплаванием? Допустим, полые легкие кости я сделать могу, дальше что? Крылья, скелеты, даже гвардейцы, крыльями махать не могут, в этом я уверен. Сделать планер, так взлетит он, а дальше что? Далеко планер без двигателя или иной тяги не улетит. Воздушный шар, без летучего газа не стоит и думать. Сделать-то можно, но полезная нагрузка будет мизерной. Что-нибудь легкое, чтобы чисто на ветре держалось. А смысл? Наблюдение с большой высоты, это, конечно, весьма перспективно, но бестолково в моих условиях. Без биноклей, подзорных труб или еще чего-нибудь, что улучшит зрение слепых скелетов. Не видят они в прямом понимании, воспринимают иначе, так что с высоты скелет мало что рассмотрит. А если те же планеры, запускаемые вон, с баллисты, и несущие эти же болты, и как в Первую мировую сбрасывать на головы, надо пробовать, для начала вообще покорить небо. Взял скелета, немного переделал, чтобы сделать крылья, усадил на баллисту и выстрелил. Скелет развалился, легкие кости не выдержали перегрузок. Попытка номер два, скелет покрепче. Скелета болтануло сразу по вылету с направляющих, и груда костей с хрустом треснулась в землю. В общем, первый полет неуправляемого скелета состоялся только на следующий день. Скелет был реально неуправляемым, даже при моем прямом подключении к испытателю, никакого управления. Суставы не выдерживают, поэтому у нас цельный костяной каркас, и летает скелет, как бумажный самолетик. Делать птеродактиля через джаггернаута не хотелось категорически. Однако, за неимением вариантов, пошел пробовать. Полюбился с конструкцией, сотворив нечто вроде биплана. Эти штуки, насколько я помнил, были довольно устойчивы. Когда новосозданная душа вселилась в самолет, я ощутил недоумение пополам со стыдом. Душу вообще не воодушевило почетное звание первооткрывателя неба. Так-то душа туда стремилась, на небеса, но не в таком качестве. Запустили, поржал. Аэродинамика нарушена, самолет мой как вылетел, так и ухнул вниз, на грешную землю. Казалось бы, чего сложного, заставить легкую груду костей летать. Нет, самолет моих именных авиалиний никак не хотел работать. Продолжили эксперименты, только теперь тратилось в 10 раз больше времени. Создавать джаггернаутов проще не становилось. Пусть эти пепелацы по сложности все же уступали медвежатам и создавались быстрее, хотя я и делал всего двух, сразу уничтожая после эксперимента. Через 3 недели, когда я уже собирался бросить это дело, чудо случилось. Мертвец оторвался от земли, взмыл в небо и не шлепнулся в первые же секунды носом в грунт. Летательный аппарат модели «Кожа до кости» вполне успешно планировал, облетая мою крепость по периметру. В воздухе планер держался не слишком уверенно, тяги явно не хватало, но летел. А уж как душа удивлена, рожденный ходить после смерти полетел, хм. Однако успех на этом и закончился. Видимость довольно посредственная, группу людей рассмотреть можно, отдельного человека уже затруднительно и непонятно, что там такое мелкое. Полезная нагрузка, ее нет. Сейчас масса была подобрана так, чтобы скелет удерживался в воздухе. При потере скорости птиц начинал снижаться, скорость набирая, а набрав уходил на высоту и снова начинал планировать. Добавить килограмм и все, птиц уже не сможет набирать высоту, не хватит подъемной силы, несмотря на больший набор скорости при снижении. Это как у первых самолетов. Пока летишь против ветра, все отлично, набегающий поток воздуха держит тебя, простите за тавтологию, в воздухе, а стоит развернуться, ахтунг, ветер нас обгоняет. Причем, что с этим делать, я вообще не представлял. Учить скелетов махать крыльями, единственное, что пришло мне в голову, велосипед. Помнится, были какие-то соревнования в моем мире, в Британии. Энтузиасты собирали нечто с пропеллером на велосипедной тяге. Там, правда, эти штуки полноценно от земли-то едва отрывались, на пару сантиметров, и летели десятка-два метров, но, могу ли я сделать винт и привод к нему? Могу, сделал. Гусь с пропеллером в заднице. В носу не получилось, вся аэродинамика и развесовка шла к чертям, единственное место, куда можно было воткнуть привод, хвост, а внутри брюшка маленькие костяные пальцы перебирают колесо, раскручивающее винт. Причем я даже чувствовал, как душа с двумя десятками пальцев в брюхе осуждала меня за такие издевательства. Тем не менее новый прототип полетел, реально полетел, и даже без этих виражей по вертикали. Очень странное ощущение, как будто хруст в голове, костяной каркас, на который натянуты матерчатые крылья, пропеллер этот, с пальчиковым двигателем, и оно летит. Я будто заставил совокупляться аэродинамику и биологию, когда получал этот плод греха и разврата. Однако, летит же, и как я удостоверился чуть позднее, даже имеет полезную нагрузку, мизерную, правда, два десятка килограммов всего. Это несерьезно, 20 тяжелых болтов нести на себе, или россыпь мелких, но от мелких толка не будет, 100-граммовый гвоздь, наверное, даже шапку не пробьет. Попробую, конечно, но бомбардировщика все равно не получится. После испытаний выяснили, что 200-граммовый гвоздь с хвостом-стабилизатором таки может пробить череп и навестить серое вещество. Бомбардировщик, однако, берет не так много подобных снарядов, что явно недостаточно. Учитывая рассеивание, можно эту идею выкинуть, или заставлять противников вставать плотными кучками. Пока у меня не будет пороха и гранат, не будет и бомбардировщиков. Я, конечно, в свободное от захвата мира время, попробую доработать конструкцию, но не уверен, что выйдет что-то эффективное. Тем более если учитывать, что птицы занимают места джаггернаутов, весьма ограниченные. В общем, было забавно, но никакой практической пользы. Беспилотники фирмы Necron Corporation оказались не нужны даже собственным создателям. Пошел точить топоры, самое эффективное дистанционное оружие медвежат. После такого фиаско даже к арбалетам возвращаться не хотелось, лучше посмотреть, как там с паровыми котлами, как раз успели собрать новый прототип. И снова скелеты-испытатели работают в опасной зоне, а мы смотрим издалека. На этот раз удалось раскочегарить котел и довести давление до 19 атмосфер, прежде чем вылетел клапан высокого давления. Сорвался и улетел, отрикошетив и пробив скелета. Из котла лупит пар, скелеты в попытке быстро погасить огонь в топке устроили пожар. Честно пытался через них сделать аккуратно, а получилось как всегда. Глава 17. Алиса любила выходить по утрам на крепостную стену, как на балкон. Здесь, в крепости, своего балкона у девушки не было, как и вообще балконов, а привычка сохранилась еще с отчего дома, где она каждое утро смотрела на начинавших работу конюхов, на фруктовый сад, на прогуливающегося отца. Грохнул механизм и в небо взмыл летающий скелет. «Хорошо пошел, к дождю», — удовлетворенно произнес Рантир, отслеживая траекторию испытуемого. Алиса вздохнула. Первый полет костяной птицы всех изрядно напугал. Бывалый народ, конечно, храбрился, мол, после всего уже увиденного ничего нового, подумаешь, скелеты летают. Однако и они вздрагивают, увидев силуэт летающего скелета в небе. Арантир запускал скелетов дважды в день, утром и вечером. На прямой вопрос «Зачем?» ответил: «Осмотр территории с высоты птичьего полета. Пришлось привыкать к новинке и надеяться, что Арантиру надоест». Впрочем, Алиса уже достаточно изучила мужа, чтобы в такое не верить. В кабинете ее ждали дела, и с этим кабинетом было очень многое связано. После свадьбы, не сразу, а когда смогла свыкнуться с личем и перестать его чураться, Алиса попросила передать ей какие-нибудь дела, чтобы было чем заняться. Арантир внезапно с энтузиазмом покивал, ответив: «Похвальная инициатива. У меня есть обязанности, отнимающие много времени, и я готов их на тебя переложить. Я все подготовлю». Через день Арантир привел ее в кабинет и показал заложенный бумагами стол. «Вот, все здесь. Я сделал пояснения и пометки, чтобы ты могла разобраться. Если что-то не поймешь, обращайся. И не обязательно тянуть это все, сделаешь столько, сколько сможешь, и уже облегчишь мне задачу». И Алиса начала вникать в бумаги. Сначала пришло непонимание. Несмотря на пояснение, сама система, по которой Арантир построил жизнь крепости, оставалась непонятной, чуждой. Но Алиса получила хорошее образование, как она считала, и потому упрямо продолжала вникать, помогая себе рисунками, записями, расшифровками. Наконец, в какой-то момент она поняла, как оно работает, но не смогла поверить. Весь опыт жизни встал на дыбы и отказывался принимать систему Арантира. Это было невозможно. Оно не должно работать. Однако работает, и ни у кого из жителей не вызывает вообще никакого возмущения. Наоборот, Алиса, как дворянка, была научена понимать настроение крестьян. Она видела одну картину: никого из жителей крепости силой отсюда не выгнать. Они будут держаться руками, зубами, если потребуется, за свое место, за новый дом, за свою работу. Арантир не использовал денежного обмена. Да, приезжающие купцы продавали и покупали товары, но деньги обращались только между крепостью и внешним миром. Все эти лавки, постоялые дворы, все заведения, они охотно принимали королевские деньги, чтобы просто отдавать все заработанное Арантиру. Иногда не все, в кассе должна присутствовать минимальная необходимая сумма, но и никаких налогов, податей, ничего подобного. Люди отдавали все. И ладно бы это, Алиса раньше видела те же мануфактуры, куда люди приходили, работали и получали плату за труд. Арантир не платил зарплату. Люди просто получали все, что им было нужно. По мере возможности, естественно, чего в крепости не было, того крестьянин получить и не мог. Но в остальном, вообще никаких ограничений. Приходишь в любую таверну и ешь, ничего не оплачивая. Нужна одежда — приходишь на склад и берешь, какая нравится. Жильем Арантир всех обеспечил, и это работало. Никто не воровал, по очевидной причине. Зачем? Алиса не понимала, почему никто не тунеядствует. Почему все усердно работают, некоторые так и вовсе пашут от рассвета до заката, при этом имея вид предельно счастливых и довольных жизнью людей. Как это могло работать? С этим вопросом девушка пришла к Личу. «О, это очень просто», — не отрываясь от каких-то рисунков, охотно отвечал Лич. «Сначала работало общественное порицание. Когда здесь была только группа крестьян, мы все с ними были на равных. У меня ничего нет, кроме этих стен, у них тоже. Все работали, чтобы построить дома, вспахать поля, сшить одежду. Если бы кто-то из них развалился на травке, чтобы поплевать в небо, такого ждала практически самая страшная кара. Порицание друзей, товарищей и соратников. Почему мы работаем, а ты прохлаждаешься? Ты прямо нам в глаза говоришь, что плевал на нас и хочешь жить за наш счет». «Я таких встречала», — пожала плечами Алиса. «Порицание не очень на них работало». Арантир кивнул. «Конечно. Однако просто быть ленивой задницей, когда ты не видишь лица тех, кого эксплуатируешь, не спишь с ними в одной комнате, не ешь с ними из одного котла, а откровенных уродов, у которых совести нет даже в зачаточном виде, достаточно хорошим пинком под зад выставить вон. У нас пара таких была. Такое решение не подходит в глобальном масштабе, если экстраполировать даже на масштаб города, но в небольшой общине – легко. Да, но так было раньше. Сейчас у тебя полно людей, и это не крестьяне, там полно торговцев, а эти за деньги держатся крепко, обычно держатся». И вновь Арантир кивнул. «Конечно, но деньги – всего лишь ресурс, средство достижения цели либо получения каких-либо благ. Что будет, если все блага будут доступны просто так? Причем, что очень важно, не просто угол под шкурой и крынка постного супа с хлебом, а такие блага, на которые ты даже рассчитывать не мог. Более того, точно знал, что тебе этого не получить. Лич оторвался от своей работы и заглянул в глаза девушки. Человеку, на самом деле, нужно не так много. Ему всего лишь нужно, чтобы жить было комфортно и приятно, а еще безопасно. И, как ни странно, совсем не обязательно носить дорогие золотые украшения, одеваться в дорогие шкуры и ткани и кушать с золотых тарелок золотыми приборами. Можно и так, если есть, кому своим смешным богатством похвастаться. Арантир вернулся к работе. Я дал людям другой пряник, вместо условного богатства. Интересную жизнь, интересные задачи, интересные условия, интересные цели. У тебя мечта? Он снова поднял на нее взгляд, даже оторвался от работы и облетел стол. А лучше любимое занятие? Вышивка, рисование, пение. Представь, что можешь заниматься любимым делом, вот просто, без всяких рамок и ограничений. Умеешь вышивать, и тебе это нравится? Отлично. Будешь швеей, причем можешь хоть одежду делать, хоть детские игрушки. Только одно условие, этому должно быть применение. И ты не представляешь, какой кайф получают наши швеи, когда к работникам приходят и искренне благодарят за сделанные вещи. Аранти щелкнул пальцами. Гениально и просто. Самая лучшая награда – признание. Чтобы вот все твои знакомые вышли и сказали, какой ты молодец и как всем нравится твоя работа. И вот, повара делают вкусную еду, кузнецы, певцы, музыканты, все они делают то, что хотят делать, что им нравится. За труд их хвалят, работой восхищаются, каждый день самолюбие чешут, искренне, за заслуги. Арантир развел руками. Я вообще никого ни к чему не принуждаю, никого не заставляю что-либо делать. Да, даю указания, но только потому, что человек сам готов и рад мои указания выслушать и выполнить. Так зачем простые и понятные взаимоотношения осквернять такой глупостью, как деньги? Лич отрицательно покачал. Нет, повар должен знать, как приготовить вкусный суп, а не как его продать подороже, подешевле купив продукты. Если бы мы работали за деньги, три наших гостиницы из четырех закрылись, потому что хозяин четвертый, как самый ушлый, переманил всех клиентов. А сейчас они соревнуются, кто вкуснее приготовит пирог. В первом случае три человека из четырех разорятся и не смогут заниматься любимым делом, а четвертый, оставшись без конкурентов, сможет снизить качество, потому что гости все равно придут к нему, ибо более некуда. И что, какой вариант лучше, по-твоему? Алиса медленно кивнула, однако у нее было что возразить. Но это же тратит ресурсы, они должны быть убыточны. Арантир отмахнулся. Даже если бы были, это не имеет значения. Они убыточны, они по одной простой причине, милая Алиса. Скелеты. Знаешь, сколько стоит строительство таверны? Сколько стоят продукты? Сколько стоят дрова, что горят в печах? Девушка задумалась и поняла, что таких пометок вообще не было в документах. Ну, нет. Арантир победно поднял палец. Они не стоят ничего. Понимаешь? Ничего, раздельно произнес Лич. Совсем ничего. Все это обеспечено скелетами. Если бы в поле трудились крестьяне, мне либо пришлось им платить, либо обеспечивать всем необходимым, и у еды появилась цена. А так, немного моего внимания и работа десятка человек, разбирающихся в том, что и как делать с землей. То есть сами они в земле почти не ковыряются, выступая консультантами. Что там дальше? Дома, то же самое, строили скелеты. Дрова, снова ничего не стоят, и так далее. Алиса снова почувствовала, как в голове что-то проясняется. Но, так не может быть, не может зерно ничего не стоить. Это очень просто, моя леди. Стоимость имеют не сами зерна, а труд. Вот представь, ты хочешь, например, грибов. У тебя два варианта, либо найти грибника и купить у него, потому что он сходил в лес, собрал и принес тебе. Либо, сходить самой и получить те же грибы бесплатно. Арантир щелкнул пальцами. Ты платишь грибнику не за грибы, а за его работу, за затраченные им усилия и время. Алиса не нашла более аргументов, вернулась к своей работе и продолжила погружаться в дела. Основной ее обязанностью стало отслеживание того, как расходуются общедоступные фонды. Не в том смысле, на дело идут материалы или в чей-нибудь ушлый карман, а за самим расходом, чтобы знать, чего нужно добавить, что залеживается, а что более не актуально. Второй обязанностью было распределение, когда, как называл Арантир, производственные мощности давали какой-то новый продукт, требовалось оповестить об этом и раздать желающим новую штуку. Алиса мало что понимала в простых бытовых вещах, дворянка, она никогда в своей жизни даже ничего не готовила, зато знала, у кого можно поинтересоваться. Одна из кухарок, как раз работавшая на крепость, а не на трапезные заведения, отвечала на вопросы, и Алиса узнавала, что за новая скалка поступила на кухню и чем отличалась от старой.